Эпилог. Элси. Глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот, чтобы воздух тихонько пошевелил опущенную на ее лицо фату. Она так красива, но даже этого не подозревает и нервничает, как ни перед одним соревнованием не нервничала. В очередной раз вдохнув, Бекки берет под руку своего отца и делает первый шаг по белой ковровой дорожке, ведущей от входной двери до алтаря, у которого ее ждут священник и он. «Боже, папа, никто не говорил мне, что это так страшно!» — шепчет она. «Не бойся, моя девочка. Это не страшнее, чем сигануть за подругой в Темзу или уворачиваться от пуль в Ла-Манше. Я буду рядом. Пойду невидимой тенью за тобой и твоим отцом». «Всего 30 ярдов, дочка. Короче олимпийского бассейна». Так же тихо отвечает мистер Темплинг, накрывая ее маленькую ручку своей. За прошедшие 2 года у него стало еще больше морщин и седых волос, а усы и вовсе побелели. Он стал носить очки. Но больше никто его не обманет, ведь теперь на вывеске его корпорации значилось лишь одно имя — Темплинг и сын. Медленно и немного смущенно они шагают вместе с Бекки к алтарю Церкви Христа в районе Спиталфилдс. Вдоль белоснежных колонн, украшенных массивными капителями, установлены резные скамейки, и гости, сидящие на них, все как один провожают глазами красавицу-невесту. Тонкие ручки Бекки крепко сжимают маленький букет моих любимых белых гвоздик. Платье, сшитое из бесчисленных слоев фатина, облегает ее стройную фигурку, словно воздушное безе, и не имеет громкого имени. Туфли с серебристыми пряжками взяты на прокат у матери. Синяя заколка изящно скрепляет красиво уложенные темно-русые кудри, а на безымянном пальце сияет бриллиант старинного помолвочного кольца. Все каноны соблюдены. Взволнованный взгляд Бекки скользит от одного лица к другому. Вот сияющий довольной улыбкой Росс в черном костюме и Сьюзен со сложной объемной косой и в пышном кремовом платье. Они переехали в Лондон год назад и сняли квартиру в Сохо прямо над рестораном «Жардин». Рядом с важным видом расположился Бруно в белой рубашке и клетчатом жилете. Выстрел Дерека и его лишил свершений в спорте, но позволил набраться духу и создать серию комиксов о рыжей девочке с суперсилой. Она помогала людям через сновидения. Одной рукой Бруно крепко обнимает Доротею в бежевом брючном костюме. Она старательно делает вид, что ей неприятно подобное расположение его рук, но я-то знала, в кои-то веки Дороти была довольна. На мгновение ее строгий взгляд встречается со взглядом Бекки, и губы трогает короткая, но улыбка. Чуть ближе к алтарю, залив весь носовой платок слезами, сидит Лотти в персиковом шелковом платье. Ее открытую спинку, незаметно от священника, утешающе ласкает могучая рука Рэндалла, подстриженного и упакованного в черный фраг. На ближайшей к алтарю скамейке рядом с матерью сидит и он. Живой, невредимый и такой любимый. Декстер. Я бы многое отдала ради шанса обнять и поцеловать его так, чтобы он это почувствовал. Чтобы знал, как я горжусь им, основавшим благотворительный фонд имени Элизабет Хилл. Его душа неспокойна, но однажды она непременно обретет заслуженный покой. Замешкавшись у алтаря, мистер Темплинг все же передает ручку Бекки жениху и с трогательно увлажнившимися глазами устраивается на скамье рядом с женой и сыном. Не нужно уметь читать мысли, чтобы увидеть, каким восторгом и ликованием светятся темно-карие глаза Вейлона, когда он поднимает фото с лица Бекки. Весь страх и волнение покидают ее, как только Вей улыбается ей своей восторженной влюбленной улыбкой. А ведь не начни я то расследование 5 лет назад, стоившее мне в итоге жизни, сейчас рядом с Бекки стоял бы человек, ни капли ее недостойный. Все было не напрасно. Вейлон берет Бекки за руку, и вместе они поворачиваются к священнику, готовому совершить таинство брака. Они выбрали красивую церковь в стиле английского барокко с огромным венецианским окном над алтарной перегородкой, воздушной белой лепниной на таких же белых потолках. Бекки и Вейлон будто на самом деле приносят брачные обеты на небесах. Светло и белоснежно. Все, как нравится Вэю. Когда же священник предлагает влюбленным произнести слова своих клятв, Бекки смущенно глядит на Вейлона, молча уступая ему право быть первым. С улыбкой, полной невыразимой нежности, он тянется к ее руке и вкладывает в нее исписанный аккуратным почерком листок. Однажды Вэй уже написал громкую клятву, слова которой оказались пустым звуком для ее заказчика, пусть и умыли слезами целую толпу. Свои же главные слова он написал только для нее, адресовал ей одной. «Прождал тебя я 1/4 века, и чувствам нет моим конца. Когда встречаешь человека, не страшно бремя и тернового венца. Пройду я за тобой 1000 миль, и тело не устанет, у сердца не потушится фитиль, но в омут глаз твоих навек затянет. Любить, пока вращается планета, а дальше тенью за тобой пойду, моя звезда. Ведь ждал тебя я 1/4 века. Моя душа твоя, я рядом навсегда». А вслух Вэй лишь тихо шепчет: «Даже если бы я превратился в статую, Бекки, мое каменное сердце никогда не перестало бы тебя любить». Маленькая слезинка бежит по ее щеке. Губы дрожат, боясь расплакаться, тронутая до глубины души, Бекки поднимает глаза к высокому белоснежному потолку. И в это мгновение готова поклясться. Мы с Софи, невидимые больше для этого света, отчетливо предстаем перед ней. Улыбающиеся, здоровые и невредимые. Легким ветерком мы приглаживаем локон в ее прическе и расправляем фату. «Не бойся, девочка. До большого счастья остался единственный шаг. Сделай же его». Она смаргивает слезы и с улыбкой тянет руки к своему Вейлону, чтобы сказать: «Мир расчерчен на миллионы путей. Но я верю, что любой из них привел бы меня к тебе, мой Вэй». Примечание. В переводе с английского «Вэй» означает «путь». Ну вот и все. Тем же, едва уловимым ветерком я касаюсь кудрей Декстера и вслед за Софи вылетаю в приоткрытую дверь. Декс оборачивается и пару мгновений задумчиво глядит на мой невидимый след. А потом он возвращается. В жизнь!